Глава третья. Когда показался высокий забор из красного кирпича, Алексей понял, что прибыл в подмосковную резиденцию Потапова. Бентли влетел в заранее распахнутые металлические ворота и, не снижая скорости, покатил вдоль длинного ряда теряющих листву кленов, пока не остановился у высокого крыльца с мраморными ступенями и балюстрадой. Черный джип с охраны подскочил к дому на несколько мгновений раньше, и какой-то парень из персонала услужливо открыл дверь лимузина. «Ну, теперь ты дома», — негромко произнес Герман Владимирович в спину Дальского. Особняк был трехэтажным с высоким цоколем. Архитектор, проектировавший его, видимо, взял за образец строения, которые возводили в северной столице в середине XVIII века европейские зодчие. Алексей поднялся по ступеням, пересек крыльцо, перед ним услужливо отворили дверь. Миновав небольшой тамбур, он оказался внутри. Протянул руку охраннику, как это всегда делал Потапов, возвращаясь домой, и, продолжая движение, повел глазами вправо в коридор, в конце которого находились кухня и лестница, ведущая в цокольный этаж со служебными помещениями и комнатами для персонала. Взгляд выхватил тонкий силуэт девушки в форменном платье горничной. Та тащила за собой пылесос. Видимо, ее попросили перед самым приездом хозяина почистить ковер в вестибюле. Дальский прошагал к лестнице, что вела на второй этаж, и внутренне усмехнулся от осознания собственной свободы. Здесь можно ходить в уличной обуви по дорогим коврам. Дома, когда он заскакивал в ботинках в комнату, Нина всегда кричала: «Куда? Кто за тобой убирать будет?» А в этом роскошном особняке всегда есть кому убирать. И уж тем более никто не заставит его снимать ботинки при входе в жилище. Дальский поднимался выше по ступеням, стараясь не глазеть на бронзовые ветви и листья, на которых покоились перила под слоновую кость. Посмотрел перед собой и увидел зеркало, в котором отражались и лестница, и кованная балюстрада, и он сам. Точнее, не он, а другой. Успешный, удачливый, известный всем, сказочно богатый человек в легком сером пальто. На просторной площадке между этажами располагался мраморный камин с амурами и психеями. Ниша с топкой была низкой, но достаточно длинной. Огромное зеркало находилось над каминной полкой и было чуть наклонено вперед, чтобы поднимающийся по лестнице мог видеть себя всего, а не обрезанного по пояс. Алексей, не задерживаясь, словно он много-много раз видел свое отражение здесь, продолжил движение. Поднял голову, чтобы посмотреть на площадку второго этажа, и увидел жену Потапова. Светлана Валерьевна сверху смотрела на мужа и слегка улыбалась уголками губ, словно видела что-то смешное и еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Дальский подошел, не меняя темпа, не отрывая взгляда от ее лица, потому что знал, Максим Михайлович сделал бы именно так. Шагнул на последнюю ступеньку и бросил равнодушно привет. «Добрый день», — отозвалась Светлана. «Что у тебя на переносице?» «Пластырь». «Как там в Англии или в Швейцарии? Где ты был?» «И в Англии, и в Швейцарии. Еще в Штаты заглянул. И в вольфрамный комбинат. В Швейцарии захотелось на лыжах с горы скатиться, а снег плохой, твердый, как лед. Вот носом и долбанулся. Пришлось к хирургу обращаться. Зато нос теперь ровнее будет». «Мне все равно, какой у тебя нос», — повела плечами Светлана. «Я знаю», — ответил Алексей и двинулся дальше. Сделал пару шагов и обернулся, чтобы еще раз посмотреть на чужую жену. Светлана не улыбалась. Да и тогда, когда он первый раз взглянул на нее, вряд ли была весела. Ему показалось, вероятно. «Денис дома или в университете?» – спросил Алексей. «В своей городской квартире. Я ему сообщила, что ты возвращаешься, и сын решил туда поехать. А 2 недели, пока ты отсутствовал, прожил здесь». Дальский кивнул и отвернулся. Второй этаж – апартаменты Потапова. Слева от лестницы жилые, а с правой стороны – рабочие, с кабинетами для секретарей, охраны и залом для заседаний. По словам Германа Владимировича, заседаний Максим Михайлович здесь никогда не устраивал, а в кабинетах постоянно трудились только референт Кондратьев, заведующий рабочим временем олигарха, и секретарь Татьяна Карпова, сидящая на телефоне и связывающая в случае необходимости Потапова с его заместителями, управляющими филиалами концерна в других городах и руководителями брокерских контор. Алексей свернул направо, подошел к открытой двери. Навстречу ему спешил молодой человек лет 30. «Привет, Володя», — сказал Дальский и подал руку, потом махнул рукой секретарше. «Татьяна, я здесь, только не соединяй меня сегодня ни с кем». Он никого не хотел слышать и видеть. Сначала должен был привыкнуть к декорациям и к реквизиту, а потому решил заглянуть в костюмерную. Заглянул и замер там, пораженный. В огромной гардеробной бесконечным рядом тянулись костюмы. На другой длинной штанге висели на плечиках рубашки всех цветов, сотни галстуков на круглом вращающемся стенде. Вокруг полки с нераспечатанными пакетами, в которых ждали своего часа новые рубашки, джинсы, тонкие свитера, спортивные костюмы и майки. Алексей обошел помещение, оглядел все это богатство, попытался угадать, сколько могут стоить вещи, но только рукой махнул. После гардеробной и библиотека показалась не такой уж роскошной, и бильярдная самой обыкновенной, да и бассейн мог бы быть немного больше, а не 3 на 3 метра. Правда, Герман говорил, будто в цокольном этаже есть другой, вполне приличный по размерам, но и здесь наверняка можно окунуться с головой. Вероятно, Потапов так и делает. Вылетает из жаркой сауны и прыгает в бурлящую от массажных струй воду. Мебель в спальне была резная. Из белого дуба с позолотой над кроватью висел балдахин из золотистой органзы. Откинув полог, Алексей увидел в постели аккуратно сложенную черную шелковую пижаму и красную розу на подушке. В апартаментах олигарха имелась еще одна комната, в которой стояли стеклянные стенды с охотничьими ружьями. На стенах висели английские гравюры со сценами охоты в джунглях, а на полу лежала шкура тигра. Дальский внимательно осмотрел ружья. Одно заинтересовало его, и он достал его из шкафа. На ложе обнаружилась серебряная пластина с гравировкой «Максиму в день 40-летия от жены». Алексей проверил ящички шкафов, и в одном из них на ворохе фотографий нашел ключ от сейфового замка. Взял в руки пачку снимков и стал разглядывать. На них были изображены Потапов и незнакомые Дальскому люди, все в охотничьих костюмах и с ружьями. Судя по всему, во время охоты олигарх любил фотографироваться, а, может быть, любил фиксировать для потомков свои трофеи. На многих снимках были убитые лоси, кабаны и даже один медведь, на тушу которого Максим Михайлович поставил ногу в белом валенке. В том же ящике лежал бумажник. В нем актер обнаружил несколько старых, неденоминированных купюр крупного достоинства и с полдесятка пластиковых карт российских банков. Затем взял в руки сейфовый ключ, огляделся. Но в оружейке сейфов не было видно. На удачу Алексей отодвинул ближайшую к нему гравюру на стене и увидел маленькую металлическую дверцу. Нехорошо, конечно, рыться в чужих вещах, но любопытство победило. В сейфе не нашлось ничего интересного, только коробочки с патронами и две кожаные плоские коробки, объемная и поменьше. В первой лежал пистолет Беретта, а во второй совсем маленький пистолетик 22-го калибра. В отличие от большого брата, он был заряжен. Дальский вынул из перламутровой рукояти обойму и пересчитал патроны. 6 штук. 9-миллиметровых патронов для Беретты в сейфе не было. Интересно, зачем держать под ключом бесполезное оружие? Под коробками с пистолетами покоилась старая фотография в металлической рамке. Двое немолодых людей в тулупах и валенках позируют возле туши убитого лося. Лицо одного из них показалось знакомым. Мужчина улыбался во весь рот, уши лохматой меховой шапки были подняты, и можно было заметить, что человек лыс. Хрущев? Если да, то, вероятно, рядом с ним, в генеральской папахе, родной дед Потапова, Риммер. В сейфе нашлись еще охотничий билет олигарха и тонкая пачка 5000-х купюр. Деньги Алексей пересчитал из любопытства. 120 тысяч рублей, немногим больше, чем он зарабатывал за год в театре или за несколько эпизодов в сериале. Дальский снова прошелся по комнатам. Посидел в гостиной за барной стойкой, включил лазерную панель и попал на биржевой канал, где как раз бегущей строкой шли результаты торгов нефтяными фьючерсами и цены на основные металлы. Стоимость вольфрама выросла почти на 2%. Значит, Потапов стал за один день богаче на 100 миллионов. Впрочем, это могло быть всего-навсего домыслами дилетанта, и потому Алексей дождался обнародования результатов торгов на фондовых биржах. Акции концерна «Росинтерн» в Лондоне выросли ровно на 3%, а на российской товарно-сырьевой бирже почти на 4%. Но к самому Дальскому сообщение не имело никакого отношения. Он вернулся в гардеробную, выбрал себе джинсы и свитер из тонкого хлопка, после чего направился в душевую. День оказался очень долгим. Лазерная панель была настроена только на биржевые каналы. Обнаружились еще и несколько новостных, правда англоязычных, но лучше слушать чужую речь, чем верещание кондиционера. В баре стояли бутылки дорогого коньяка и виски, однако притрагиваться к ним не хотелось. Алексей, отыскав в холодильнике под стойкой две бутылки светлого швейцарского пива, поставил их перед собой и уже наполнил бокал, как вдруг в комнату вошел Герман Владимирович. Главный охранник молча примостился возле стойки на высоком стуле, открыл вторую бутылку зажигалкой и, закинув голову, приложился к горлышку. Заговорил Дальский голосом Потапова. «Ты не лопнешь, дорогой?» Герман, опомнившись, сразу же вернул бутылку на стойку. «Прости, Максим Михайлович». «Так-то». «Светлана Валерьевна просила узнать, почему ты на ее звонки не ответил. Она час назад тебе дважды звонила». «В душе был». «Кстати, а где мой телефон?» Теперь уже вдвоем обошли все апартаменты Потапова. Герман Владимирович даже звонил, чтобы аппарат скорее отыскался. Нашелся он в гардеробной, после чего главный телохранитель оценил то, что было на Алексее. «Ты, как всегда, элегантен, Максим Михайлович, только с парфюмом чуть-чуть переборщил. А вообще, твоя жена просила меня узнать, не могли бы вы поужинать сегодня вместе?» «Я никуда не поеду», — поспешил отказаться Дальский. «Поужинать здесь, в доме, на первом этаже». И Алексей понял, что отказаться нельзя. Зачем усугублять и без того натянутые отношения между супругами? Тем более, что есть действительно хочется. Светлана Валерьевна ожидала его в комнате с ореховыми панелями на стенах. Она сидела за столом, на котором стояли закуски и бутылки. При появлении хозяина девушка горничная, кажется, та самая, что тащила пылесос, зажгла свечи на столе и тихо удалилась, не забыв отключить электрический свет. Огонь свечей, отражаясь, плясал в хрустале. Темно-серебристое платье хозяйки переливалось перламутровыми блестками. «Весьма романтично», — заметил Дальский, опускаясь на стул за противоположным краем стола, где было сервировано для него. «Ты без пластыря на носу», — откликнулась Светлана. «Или мне кажется?» Алексей снял очки и потрогал пальцем переносицу. «Так и есть. Он забыл прилепить дурацкую полоску». «Все уже прошло. Даже шрама не осталось». «Налей мне вина», — сменила тему Светлана. Дальский поднялся, взял в руки бутылку красного французского вина, подошел и наполнил бокал, стоящий перед женой Потапова. При этом отметил, что на ней колье и серьги с крупными синими сапфирами. Потом хотел вернуться к своему краю стола, чтобы налить и себе. «Оставь мне вино», — попросила чужая женщина. «А ты пей свой любимый виски». Он поставил бутылку на стол, посмотрел на виски, но взял коньяк в хрустальном графине. «Сегодня ровно 18 лет», — Светлана усмехнулась. «Ровно 18 лет, как ты сделал мне предложение. Но сегодня ты об этом забыл». «Я не забыл», — соврал Алексей. «Просто не думал, что ты захочешь видеть меня». Сидящая напротив женщина промолчала, а потом выпила вино, делая мелкие глотки. Дальский наполнил рюмку темным золотом, пригубил, чтобы почувствовать, как коньяк разогревает десны, а потом осушил рюмку залпом. Светлана Валерьевна смотрела на него неотрывно, а он не нашелся, что сказать, и потому ляпнул: «Сегодня акции Росинтерна выросли на 3%. «А-а-а», — отмахнулась жена Потапова. «Завтра упадут на 10%. Что с того?» «Ты помнишь тот день?» Она спешила произнести эту главную фразу. Алексей кивнул и после паузы сказал негромко: «Помню. Я приехал из Карелии. Привез матери убитого мною дикого гуся, думая, что и чувство мое такое же, ощипанное. А получилось...» Только сейчас Дальский заметил, что Светлана Валерьевна красива. Но почему он заметил это лишь сейчас? Не потому ли, что дал себе, да и не только себе, слово не приближаться к чужой жене? Даже... не приближаться, но и вообще не подходить. А может, заметил только, когда Светлана посмотрела на него грустными глазами и улыбнулась чуть-чуть, едва-едва. Она старше его, Дальского, на 4 года, то есть ей 40, но выглядит едва ли на 30. У нее пепельные волосы и стройная фигура. Чем-то жена Потапова напоминает Нину. «Я тогда смотрела в окно и видела, как ты бежишь через проспект Полярных Зорь. Было начало октября, а снег шел вовсю. Потом ты стал перешагивать через сугроб на обочине, провалился по колено, вбежал в арку нашего дома. Я решила, что ты передумаешь и повернешь обратно, однако раздался звонок в дверь. Я крикнула родителям, что пришел Максим Потапов. Потом добавила: «Не впускайте его!» и заплакала. Но они открыли, ты вошел с букетом роз, твои туфли промокли насквозь, а брючина была в снегу». Алексей не хотел знать подробности чужой жизни и предложил: «Давай еще выпьем». Светлана Валерьевна взяла со стола маленький колокольчик, который до сих пор весьма удачно скрывался за вазочкой с черной икрой, и потрясла им. Тут же в столовую вошел молодой человек в белой рубашке, и жена Потапова приказала ему: «Мне, пожалуйста, фуа-гра, порт-салют и кусочек лотарингского пирога». Молодой человек положил ей на тарелку паштет и сыр, а на другую пирог, после чего наполнил бокал вином. «Что хоть пьем?» — поинтересовался Дальский. Официант выпрямился, обернулся к хозяину и ответил с небольшим поклоном: «Шато Петрус, 91-го года, а в графине 18-летний Реми Мартен». «Ишь ты, как все устроила!» — удивился про себя Алексей. 18 лет назад Потапов сделал ей предложение, а сегодня и вино, и коньяк на столе, и наверняка виски тоже все 18-летнее. Молодой человек наполнил тарелку и перед ним потом осторожно наклонил над рюмкой графин с коньяком. Когда он удалился, Светлана Валерьевна сказала: «Максим, я тебе благодарна. Но с чувством благодарности невозможно прожить всю жизнь. К тому же, как выяснилось, для тебя 3% в день важнее всего того, чем ты дорожил еще совсем недавно». Она выпила вино одна. Дальский успел только бросить вдогонку: «За тот день!» — и поспешил опустошить свою рюмку. А потом закусил каким-то трюфелем, похожим на сморщенную черную грушу. Свечи в подсвечниках пылали. Одна из них, стоящая перед женой Потапова, оплывала так быстро, что вскоре стала сгибаться. Светлана снова потрясла серебряным колокольчиком и спокойно приказала вошедшему снова официанту: «Уберите свечи со стола и включите свет». Воспоминаний больше не было. Дальский потягивал дорогой коньяк, закусывая благородную горечь бужениной. Светлана Валерьевна допила вино, выкурила сигарету и после этого поднялась. Алексей, едва сдерживаясь, чтобы не встать вместе с ней, откинулся на спинку стула. «Прости, что не провожаю». Снова появился молодой человек в белой рубашке, чтобы убрать тарелки. «Ты женат?» — спросил у него Дальский. «Есть девушка, мы хотим подать заявление». «Хорошее дело. Не тяните с ним. Свадьбу вашу я оплачу, только напомните мне». «Легко быть щедрым, если это не стоит тебе ни копейки». Жена Потапова как раз проходила мимо. «А подарок на свадьбу с меня?» — кивнула она.